Вор должен сидеть в тюрьме. Понятно. На пару секунд задумался капитан. Ты свободен. Пока. И позови там следующего, который рядом с тобой сидит. Я молча вышел и сказал Виталику, что его ждут в кладовке, а сам сел на свой стул рядом с раскуроченной писишкой и призадумался, как жить дальше. По большому счету, ничего страшного не случилось. Ну, не отлажу я эти 3 модуля к сроку, так у нас сроки постоянно переносятся. Ну, не придумаю я ничего насчет медицинской темы, так она изначально и выглядела, как журавль в небесах. И хрен с ними, с этими УЗИ. А будет у меня тупо больше времени, чтобы заняться сторонними делами, которые действительно обещают чуть большие деньги, чем островенок с компанией. А тут он меня и к себе позвал, как будто услышал мои горестные размышления. «Ну, что делать будем, Сергей Владимирович?» — грустно спросил он у меня. «Работать будем, Илья Аркадьевич», — также грустно отвечал ему я. «Что еще остается?» «В широком смысле слова ты прав, конечно», — нервно побарабанил он по столешнице. «Но нужна конкретика. Средства производства у тебя что?» «Правильно, умыкнули. А новые такие же появятся не раньше, чем во втором квартале следующего года. Поэтому что?» «Что?» — эхом отозвался я. «У тебя 2 выхода. Первый состоит в том, чтобы как можно быстрее найти похитителя и вернуть умыкнутые». Он сделал многозначительную паузу. «А второй тогда какой?» «Второй заключается в том, чтобы как-то заместить пропавшее подручными средствами». «Интересно, как это и чем я замещу персональный компьютер типа IBM PC?» Задал я риторический вопрос. «Это уже твои проблемы?» Меланхолично ответил начальник. «Ну, тогда вы упустили 3-й вариант». Также меланхолично ответил ему я. «Мое увольнение». «Верно», — не менее меланхолично сказал он. «Забыл я про него». «Так что ты, Сергуня», — перешел он на более народные обороты речи, — «давай определяйся, какой вариант выбрать». «А надежда на ментов я бы сразу исключил. Не найдут они ничего». «Да это я уже понял». «Хорошо. Пара дней на определение у меня будет?» — уточнил я. «Будет. Даже 3 дня будет. 30 декабря будем считать временем Че». «Вас понял, гражданин начальник». — вздохнул я. — Разрешите действовать согласно утвержденного распорядка? — Разрешаю. Милостиво отпустил он меня мановением руки. А я вернулся в родную лабораторию размышлять над дальнейшими действиями. Виталик уже вернулся после беседы с капитаном, а его место заместил программист Игорек. — Ну, что делать будешь, Сергуня? — 2 раз за 10 минут спросили у меня. — Сухари сушить. — Чего? — отшутился я. «Слушай, Виталик, а почему они мой комп раздели, а не твой, например?» «У тебя он более новый», — ответил Виталик. «Частота побольше, жесткий диск получше, видеокарта помощнее». «О!» — поднял я указательный палец вверх. «А это значит, что вор был в курсе характеристик нашей техники, верно?» «Ну, допустим», — заинтересовался Виталий. «А значит, он как минимум имеет доступ к базе нашего АХО. Через них же проходят все закупки для института». «А как максимум что?» «Как максимум он работает в нашей лабе», — грустно закончил я. «А когда вас позвали ящики таскать, не помнишь?» «В 11 примерно». «То есть лаба оставалась пустой где-то 45 минут, может, чуть меньше», — закончил свою мысль я. «Чтобы развинтить платы и диски вполне достаточно». «Нет, это была не та мысль», — подумал я. «Ну что же, думай дальше». Тут вернулся Игорь, и его место занял 2-й программист Миша. «Да», — вспомнил я еще один момент. «А Вали у нас сегодня не было, что ли?» «Не-а», — помотал головой Виталик. «Она вчера отпросилась. Проблемы какие-то у нее образовались». «А Надя где?» «У нее голова заболела. Она тоже отпросилась с утра». «Утром она была», — вспомнил я. «Значит, уже не утром». «Ну да, около 11 это было». «Значит, их обоих вычеркиваем», — подытожил разговор я, после чего встал и пошел прогуляться по нашему институту. Вдруг что-то полезное услышу. Институт у нас здоровенный, из 6 корпусов состоит и занимает площадь примерно 100 на 100 метров, гектар то есть. Сразу двинулся в большую курилку на 3-м этаже 5-го корпуса. Там всегда много народу стоит. Больше шансов услышать что-нибудь нужное. «О, Сергуня!» Сразу же поприветствовал меня Саня Томин, длинный такой и всегда веселый инженер. Мы с ним раньше в одной комнате сидели. Слышал, что там у вас стряслось. Он угостил меня сигаретой модного бренда «Магна», и я сразу же перешел к делу. Ну, раз слышал, то поделись своими мыслями, Санек. У тебя же всегда в запасе есть пара умных слов. Что это пара-то слов? У меня и побольше будет. Сделал вид Саня, что обиделся, но тут же перешел к конкретике. А вот версия у меня ровно две штуки. Первая — это Ванечка Крайнов из 110-го отдела. Знаешь, наверное, такого? Ну да, на картошке как-то вместе чалились. С трудом припомнил я. Давно его не видел. А почему он, если не секрет? Да он всем окружающим уже уши прожужжался, собирая дома личный комп, и что ему не хватает для этого нескольких компонент. Допустим, с некоторой натугой согласился я. А второй вариант какой? Да кто-то из вашей лабы постарался. Затушил он свою сигарету в пепельнице. Их тут целая куча на подоконнике стояла. То, что у тебя самый мощный комп в комнате, знать могли немногие, в первую очередь те, кто поблизости. Ну, спасибо тебе, Саня. Пожал я ему руку. Как дела-то, если в целом? В целом все хреново, туманно отвечал он. Но по отдельности вроде и ничего так. Саня, стой, неожиданно всплыл у меня в голове еще один вопросик. Ты вроде в хороших отношениях с начальником АХО, так? Ну, допустим, вернулся он от дверей курилки. Семен Павлович его зовут. Живем мы в соседних подъездах и домой вместе иногда возвращаемся. А зачем он тебе? Дело есть. Не стал я сразу раскрывать свои хотелки. Познакомишь, может? За 10% от дохода запросто, хищно усмехнулся Саня. Ты ж какое-то денежное дело замутить с ним хочешь, я угадал? Как в воду смотришь, Санек, кивнул я. Хочу. Но 10% это как-то многовато за простое знакомство. Давай 5. А 5 это как-то маловато, вторично усмехнулся он. Давай 8. Далее мы ударили по рукам, и он пообещал свести меня с Павловичем не позднее сегодняшнего дня. А я вернулся в свою лабораторию, где Виталик тут же сообщил мне последние новости. Тебя 2 раза уже по телефону спрашивали. — А кто именно не назывались? — спросил я. — Нет. Говорили только, что перезвонят. Голоса разные были, так что это из 2 мест звонили. — О, опять 3 звонят. Это наверняка тебя. Я снял трубку нашего комнатного телефона, древнего, как разваленный каракал. Корпус у него был треснут в 2 местах и замотан синей изолентой, чтобы не развалился в конец. — Новака можно? — спросили из трубки. — Конечно, — ответил я. — Новак вас внимательно слушает. — Это Женя Зайцев, комсомольский комиссар, — продолжила трубка. — Есть разговор, лучше побыстрее. — По телефону никак, что ли? — уточнил я. — Нет, по телефону никак. — Ну, тогда говори, где и когда. Я через 30 минут буду проезжать мимо твоего НИИ, — начал он, но я сразу его перебил. — Проезжать? На такси, что ли? — Машину купил, — гордо объяснил он. — Заодно и покажу. — Окей. Ровно через 30 минут у главного выхода я тебя жду. На машине. — Так, — подумал я. — С первым звонящим мы разобрались. Ждем теперь 2-го. Но 2-й буквально через 5 минут оказался другого гендера. Это была моя дражайшая супруга Ирочка. «Я вещи у тебя забыла, заберу сегодня вечером», — сказала она без всяких там предисловий и здорований. «Конечно, заходи», — тяжело вздохнул я. «Во сколько?» «Часиков 7 нормально будет?» «Нормально, буду ждать». Положил я трубку и вытер испарину со лба. Вот только этого мне и не доставало. Сцен с истерикой. Но, как выяснилось, еще через 5 минут это были еще не все желающие поговорить со мной. Виталик еще раз позвал меня к трубке, скорчив недовольную гримасу. — Привет, Сергуня, — сказали мне знакомым голосом. — Это Вадик узнал? — Мы тут подумали, и есть мнение, что рекламу на твоем кондоминиуме установить можно. Но есть вопросы. — Когда сможешь зайти? — Так, так, — судорожно попытался вспомнить свои дела на сегодня. Через 30 минут у меня деловая встреча с комсомольцами. Потом, наверное, пообедать надо будет и мне, и тебе. А дальше у меня все свободно. Через 2 часа у тебя в офисе пойдет? Давай не так. Даже не глядя на Вадика, видно было, как он сморщил физиономию. Поговоришь со своими комсомольцами и сразу заходи. Пообедаем вместе. Да не вопрос, отвечал я. Только у меня с финансами сейчас не очень. «Отношу твои финансовые вопросы на свой счет», — сказал Вадик и отключился. «А жизнь-то, похоже, налаживается». — подумал я, глядя на наручные часы фирмы «Слава» второго московского часового завода с календарем, который надо было подкручивать в конце месяцев меньше 31 дня. Пора уже выдвигаться на встречу с комиссаром Зайцевым. «А что я, собственно, знаю про комиссара?» — размышлял я, ожидая Женю на крыльце нашего института. В русский язык это слово вроде бы попало из польского, где означало лицо, облеченное какими-то дополнительными полномочиями. Молодая Советская Республика заместила им ненавистные термины царского режима – министров, министерства, да и просто руководителей разных рангов. Самые известные комиссары в истории были реальные 26 бакинских. Там случилась предельно мутная история в этом Баку, в которой были замешаны и белогвардейский центр Каспий, и турки, и англичане. В итоге товарищ Микоян почему-то ускользнул из числа комиссаров, а мелкие сошки остались. А также вымышленные герои Мегре, Миклован и Катания. Но Женя Зайцев также походил на комиссара Катанию, как первый городской райком комсомола был похож на первый департамент криминальной полиции Сицилии. Он подъехал в строго обозначенные сроки, минута в минуту, а автомобиль у него был японской праворулькой компании «Тойота». Наименование его осталось для меня тайной, потому что было написано иероглифами. Не совсем уж развалюха, но и не шикарный «Форд Скорпио», конечно. «Привет!» Он припарковался справа от входа, опустил стекло и предложил: «Садись, поговорим». «Почем тачка-то обошлась?» — задал я ему первый вопрос. «Я не деньгами платил», — отмахнулся он. «Там сложный бартер был. Что, нравится?» «К правому рулю, конечно, привыкнуть надо», — ответил я. «А в остальном класс. Я бы от такой не отказался. В гараж ставить будешь?» «Ну, в принципе, можно, но сейчас же их никто уже в гараже не ставит, на улице ночуют». «Растаможку сделал?» «Конечно. Но давай уже я о делах поговорим».